Гостиная в прежней квартире Чебоксаровых. Лидия в утреннем костюме лежит на кушетке. Что, не был? Нет еще. Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 630 рублей, и то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто делает бог знает какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов. Он обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу. Да я уж и не знаю, сделал ли что-то, я сомневаюсь. Вот сегодня я получила от мужа письмо, он пишет, что никаких денег не получал, что имение продано, сам он теперь живет у какого-то своего приятеля. Он мне пишет, что после продажи ему остается очень незначительная сумма, что на нее он хочет с каким-то татарином или башкиром завести кумыс. Теперь я знаю. Я знаю, кто купил имение. Кто? Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне. Ой, Лиденька, едва ли. Отец пишет, что на торгах дал самую большую сумму какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. А! Лиденька, а уж не он ли? Муж твой. Смешно. Где ему? Вы сами видели, что он занимал у Телятьева деньги под большие проценты. А большие проценты дают только в нужде. Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее. Да-да, уж конечно. Я считаю себя опозоренной, что вышла за него замуж, Лидия. Мне нужно, чтобы всякая память о нем изгладилась из моего воображения. Я бросила бы ему все его подарки, если бы они не были так драгоценны. Господи. Я завтра же велю их все переделать, чтобы они не имели прежней формы. Да, да, успокойся. Я пойду спрошу, привезли ли коляску. Я ухитрилась взять долг у одного каретника и заказать гербы. Лошадей будем брать извозчичьих, а коляска должна быть своя. Извозчичий экипаж слишком заметен. Да, опытность — великое дело. Я все еще очень доверчива, а с доверчивостью можно совершить ошибку непоправимую. Господин Кучумов. Проси! Иль сегретто пер эссер феличе. Секрет быть счастливым. Что за шалости? Садитесь, мне нужно поговорить с вами. Боже мой, какая холодность, что за тон, дитя мое? Полно, полно. Довольно шутить. Послушайте, вы нас заставили переехать от мужа. Мы должаем. Мне стыдно напоминать вам о деньгах. Точно я у вас на содержании. Вы же сами навязались с деньгами. Вам надо меня или убивать, или прощать за мою рассеянность. Сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять их с собой. Вдруг вошла жена, я его бросил в стол, запер на ключ, заболтался с ней. Ну, вот так вот и позабыл. Ну, я вам привезу эти деньги через полчаса. А кто купил имение отца? Я, разумеется, я. А отец пишет, что купил поверенный Василькова. Правильно, а иначе и быть не могло. Я же дал доверенность Василькову, там одному знакомому купцу, я у него сына крестил, а он законов не знает, ну и передоверил от себя другому. Ой, какое он мне уморительное письмо прислал, я вам привезу его через 10 минут. Айо, Сонрико, Тусе, ох, какой очаровательный букет, какой у вас вкус. А вот здесь, вы знаете, надо зелени. Я вам привезу огромную пальму и тропических растений. Здесь, под этой пальмой, будет место наших интимных разговоров. Я это сделаю сегодня же. Айо, Сонрико, тусе белла. Ну вот, когда вы привезете нам денег, я вас опять буду звать папашей. И, может быть, полюблю. Так как в моей честности сомнений быть не может, то и любви своей вам откладывать нечего, мое блаженство. Вы думаете? А мне сегодня не до любви. Я в дурном расположении духа. Я только и слышу о богатстве. У вас золотые горы, у мужа золотые прииски, Телятьев чуть не миллионер. И Глумов вдруг, говорят, богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, но ни мой муж, ни мои обожатели не хотят судить меня на время ничтожной суммы на булавки. Мне не в чем выехать. Я езжу в извозчичьей коляске на клячах. Господи, ну это ужасно, это ужасно. Но ведь через полчаса все будет поправлено. Я виноват. Я один во всем виноват. Я живу без мужа. Вы ко мне ездите каждый день в известный час. Ну что подумают? Что будут говорить? Пища для разговоров дана, следовательно, разговоры все равно будут, как вы себя не ведите, а, по-моему, уж если и переносить оговоры, так хоть, по крайней мере, не зря. Терпеть напраслину – дело ужасное. Ну, идол мио, ну, кумир мой. Ну, я вам повторяю, через полчаса, могут встретиться какие-то обстоятельства, какие-то срочные взносы, или в конторе просто столько денег нет. Через день, через два, в крайнем случае, через неделю, вы будете иметь все больше, чего желать невозможно. Что? Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было, слышите? Иначе я вас пускать не велю. То есть, как через 10 минут? Но я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. И потом меня могут задержать дела. Ничто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике стола, письмо, вероятно, в другом. До свидания. Я себя оправдаю в ваших глазах, но вот вам я долго-долго не прощу такого обращения со мной. Не прощу, не прощу. Кучумов уходит. Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает, какой-то холод пробегает по мне. Кучумов обманывает меня. Обманывает. Он еще не выполнил ни одного своего обещания. Затем что же у меня? Отчаяние и самоубийство? Или самоубийство, но медленное и мучительное? Господин Телятьев. Проси, что вас давно не видать? Ну, где вы пропадаете? У человека, которому делать нечего, всегда дел достанет. Что вы-то так серьезно, Лидия Юрьевна? Ай-яй-яй! Морщинка! Вот тут, вот на лбу. Маленькая-маленькая, но морщинка. Нет, не может быть. Ну, посмотрите в зеркало. Ай-яй-яй. Лидия Юрьевна, ваше-то лето. Стыдно. Не говорите лучше, надоели. Думать не надобно. Лидия Юрьевна, больше всего думать остерегайтесь. Боже вас сохрани. У нас женщины только тем и сохраняют свою красоту, что никогда ни о чем не думают. Ах, Иван Петрович, на моем месте посидеть легко. Ну как же мне не думать-то? Кто же за меня думать-то будет? Да что же вам лучше? Ваше положение солидное. Вы живете одни в великолепной квартире, совершенно свободны. Вы богаты, что я сам от вас слышал. Поклонников у вас много. Муж для вас не существует. Он застрелился? Нет, раздумал. А жаль. Можно мне вам доверить тайну? Очень можно. А вы умеете их беречь? Нет, не умею. Зато я умею их терять сейчас же, это лучше. Скажите мне, в одно ухо у меня тут же в минуту вылетит в другое, и через час, хоть убейте, никакой тайны я не вспомню. Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем. О, в редком семействе не найдется такой тайны. Вы несносны. Я переехала от мужа. Нет, мне стыдно. Ну, продолжайте. Ну, меня-то стыдится. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну? Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он мне обещал взаймы 40 тысяч. Ну, какой чудак. А почему не 80? А он может 80? Ну, еще бы он и 200 может, то есть, обещать. А дать где уж? У него и 10 рублей редко бывает в кармане. Нет, нет, вы лжете на него. Он выкупил отцово имение, оно стоит больших денег. Да я сама видела, как он давал моей маман 600 рублей. Ну, насчет имения я ничего сказать не могу, а вот насчет 600 рублей я могу сказать, что я знаю, что он ездил по Москве, искал их, на силу нашел, ему дали под вексель в 2000 рублей. Я-то думал, что он ищет эти деньги, чтобы отдать долг вашему мужу, которому проиграл в карты и до сих пор не отдал. Вы меня убиваете. Чем? Он человек очень хороший, и мы все его любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, но он часто забывает, что все уже прожито. У него и теперь и обеды, и балы, и ужины, и великолепные экипажи. Только все это теперь женино. И все еще при жизни отдано племянницам. А ему, собственно, выдается деньгами не более 10 рублей на клуб. Телятьев... У вас же огромное состояние. Поддержите честь нашей фамилии, не дайте мне погибнуть. Телятьев, я же могу полюбить вас. Вы добрый, милый. Жан, ну помогите же мне, помогите. Я гибну, если вы мне поможете в этой беде. Я ваша. Все это очень мило, Лидия Юрьевна, с вашей стороны. Я был бы совершенно счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я-то теперь не свой. Как? Вы женитесь? Или женаты? Да нет. Я не женат. Я не женюсь. А только, должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам. Как к Воскресенским воротам? Да. Привезут с квартальным и опустят в яму. А ваши деньги? Вы же давали мужу взаймы. Ну и что же из этого? Разве мне чужих-то жалко? А своих у вас нет? Я и не помню, когда были-то. Я вчера узнал, что я должен 1000 до 300. Ой, все, что вы у меня видели когда-нибудь, это все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье. За все это денег не плачено. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Мебель, ковры, зеркала, картины. Все взято на прокат. И нынче уже вывезены. Я уверен, что кредиторы насмеются досыта. Я их приму, конечно, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре, у меня еще с десяток осталось. Посмотрят они на меня и на мои пустые стены и скажут,